Злато-серебро. Песня может быть только добрую, а тропинка — простою и нужною. Предлагали они жизнь безбедную, злато-серебро да земли с замками, и карьеру ей предлагали, но не могла никак им ответить «да», а пошла она за того, кто люб, он навеки ее, ее суженый. Их любовь, что свет ярких звезд горит, освещая путь тем, кто видит их. Злато-серебро замечательно, только вот любовь не заменят, нет. Будьте счастливы, люди добрые, не гонитесь вы за богатствами. Души пусть живут в мире с чувствами. Счастье, помните, с вами рядышком. 8 июня 2023 года.